Переезд осуществился в 3 дня. Да и что там собирать у Яны? Все пожитки вместились в небольшой заплечный мешок, а Аша пометила на прощание угол дома и переехали. Просто перешли из одного квартала в другой. Авельены должны вернуться через 2 дня, а в это время Игард за домом присмотрит. Он, кстати, решение одобрил и даже предложил помощь. Яна отказываться не стала. Да, с садом она могла разобраться сама. Это удовольствие для Нархеро. Пообщаться с растениями, кого-то уговорить расти получше, кого-то выставить из своего сада. Это в лесу умели все, и никакой магии не требовалось. Лес — это ведь живое существо. Те, кто в нем живет, понимают это особенно отчетливо. И деревья, трава, кусты — его часть. Тоже живая, дышащая, мыслящая. А двое живущих всегда могут столковаться, так или иначе. Яна готова была договариваться с садом, но во имя всего самого святого — уборка. Уборка — разновидность пытки. Нархеро неплохо готовила, могла шить и при необходимости вязать, хотя ей это и не нравилось. Но убираться? Ох, не дано. Под угрозой смерти Яна могла попробовать прибраться, но получалось отвратительно. Даже в своей комнате она находила одну и ту же вещь в 3 разных местах, которые вовсе для нее не подходили. Вот бывают такие счастливые женщины. Они еще в комнату не вошли, а там уже занавески погладились, цветы расправились и всякие уютные мелочи стоят. А бывают и такие, как Яна. В принципе, даже если по ее дому змеи начнут ползать, она и ухом не поведет, лишь бы на книги не покушались. Ужас! А ничего ужасного. Как есть, так и есть. Тяжелое наследство рода Рикер, в котором имелись книгачеи, архивариусы и знатоки языков. Но не замечено ни одного уборщика. Не дано. Для Яны уют там, где много книг. А вот для всех остальных... По счастью, она это понимала. А потому, когда Гард предложил помощь... «Нужен кто-то, кто поможет мне». «Яна, говори честно». Рошер был полностью в курсе проблем Нархеро. «Гард, нужен кто-то, кто отскребет дом сейчас и не даст зарасти грязью потом. Потому что наша подруга протрет стол и стул, а потом сядет, зачитается и обо всем забудет». Яна скорчила рожу, хотя нарисованная Рошером картина была идеально близка к действительности. Гард задумался. «Ну, отскрести дом — это я могу и своих служанок послать». «Вот еще!» «Заплатишь сверхурочные». Лория знал, что гордость не позволит Нархеро принять помощь просто так. «И служанкам приработок, и тебе польза. А я им на этот день дам выходной. Авось не умру голодный и холодный». «Спасибо». «А поддерживать чистоту? Приглядись к ним. Договоришься? Так одна будет к тебе приходить 1 в 10. Наведет порядок да уйдет. Стирать белье можно у прачек, готовить». «Я умею». «Правда?» «И даже угощу вас на новоселье, обещаю». «По рецептам Нархеро?» «Если захотите». Естественно, мужчины захотели. И старый дом ожил, взорвался шумом голосов, 9-м валом пыли, взмахнул крыльями отчищаемых окон и запел открываемыми дверями. При уборке присутствовал и Славерус. А вдруг? Есть же памятные вещи, с которыми расставаться не хотелось. Просто не все можно собрать и унести сразу, а бросать тоже неправильно. И никто не распознает ценности такой вещи, кроме ее хозяина. А тот поднимет старую игрушку, прижмет к щеке и вспомнит, как светились детские глаза, когда принес ее домой. Некоторые вещи могут хранить моменты нашего счастья и возвращать, если понадобится. Яна не наблюдала за уборкой, все равно не заметит огрехов. А вот покопаться в саду — это запросто. Она нашла там мяту, базилик, укроп, красную смородину и шиповник. Правда, задушенные сорной травой и забитые крапивой. Но они были. И Яна взялась расчищать, разговаривать, объяснять, что хозяев долго не было, а теперь вот они вернулись, и все будет хорошо. Растения прислушивались и тянулись к свету. Параллельно Яна уговаривала крапиву поменять место обитания а найденный можжевельник переселиться поближе к забору. Отродясь, Нархероне нужны изгороди, сколоченные из мертвого дерева. Да поставь кто-то в лесу такое извращение, его бы к жрецам отвели. А тут стоит, хоть и покосился. Нет уж. У нее будет естественный забор из жгучего и колючего. И если кто-то думает, что это не преграда, очень зря. Главное, чтобы растения поняли, что Нархеро от них нужно. А они поймут. Обязательно поймут. Одного дня 6 служанок с ведрами и щетками и громадного количества едкого щелока хватило, чтобы отчистить домик до блеска. А на следующий день Яна взяла вещи и переехала окончательно. И принялась закупаться для праздничного обеда или ужина.